стекла, непрозрачные снаружи, и изнутри были не ахти. Мирон вертел головой, ерзая по сиденью, припадая то к левому, то к правому окошку. «Не дергайся, мимо не проскочит». Серый водила обернулся, ухмыляясь. «Станет трудно, кликни, завсегда готов корешу пособить». Веселый, приблатненным прикидывается. Не нюхал параши, не кукарекал. «Да поры, готовься, идет». Серый вернулся к баранке. «Давай, Мирон, не подведи. Невезучих не любит, хватит утреннего облома. А в чем его вина?» Мирон взмок, зря про утро вспомнил. Руки, ноги и то обвисли. Он закусил губу, ярясь. «Посчитаемся за утрешнее, сполна отплатим», и, распахнув дверцу, ухватил девчонку за руку и затащил внутрь. Легко, слишком легко. Мирон напрокинулся на спину, девчонка навалилась на него, тяжелая, нога неудобно уперлась в сиденье, машину трясло на выбоинах, непруха, так ее. Он попытался перевернуться, но дикая боль в шее заставила вскрикнуть. «Кусается, зараза!» Он ударил кулаком в бок, другой, третий раз, но зубы разомкнулись лишь за тем, чтобы ухватить новый кусок, ухватить и рвать. Он бил ее жестоко, спасая жизнь, но лопнуло что-то, и прямо на спинку сиденья ударила струя, алая, тугая, брызги, отлетая от дерматина, падали на лицо. На секунду он увидел глаза, желтые, с вертикальными щелями зрачков, как утром у директора. Из последних сил он поджал ноги, уперся в живот девушки и вытолкнул ее наружу. Хорошо, дверцу захлопнуть не успел как следует. Ладонью он пытался зажать рану, зажать крепко-крепко. Пусть трудно дышать, ничего, перетерпит, зато ни капли крови больше не утечет. Но почему все меркнет? Неужели кровь поднялась до окон? Она лизнула ссадину, успокаивая боль. Волосы, тонкие пушковые волосы на руке полегли, сникли, ушли. Лена огляделась. Платье порвано, в крови. Правда, цвет такой, что издали не разобрать. Но придется возвращаться. Возвращаться. Она нахмурилась. Слово не нравилось, отдавала нуждой, не свободой. С каждым шагом сила иссякала, покидала ее, проступала боль, ныли ушибы. Незамеченная, она вернулась в вагончик, сняла платье, запихала поглубже в бельевой короб. Ничего, это приходящее, последнее отступление. Она станет сильной. Быстрой, взрывной, навсегда. Чуть-чуть подождать надо. Совсем чуть-чуть. Ты мужчина. Мужчина. Валентина Семеновна размахивала конвертом плотной коричневой бумаги. Чего больше в голосе, утверждения, обвинения. И сама не знала. Александр Александрович рассматривал жену внимательно, бесстрастно. Так цыпленок глядит на ползущую козявочку, увиденную впервые за короткую цыплячью жизнь. Глядит, поворачивая голову то одним, то другим глазом, недоуменно прислушиваясь к чему-то внутри себя, а потом тюк, и нет козявочки. «Почему ты не сказал, что должен подумать, собрать деньги, по крайней мере?» Она сбавила тон, слегка, потом наверстает. «Бесполезно. Что бесполезно? Они не хотят части. Они хотят все. Нас, в сторону». После каждой фразы директор замолкал на несколько секунд, жалея слова, скупясь. «С чего ты взял?» «Знаю, мудрец». Валентина Семеновна швырнула конверт на стол, клапан раскрылся, и купюры разлетелись, новенькая крапленая колода шулерских карт. «Что с твоего знания?» Она постаралась успокоиться. «Сделка висит на цепи, каждое звено которой, да, до управления, до ревизоров, до комитета охраны животных, и перед каждым достояло дай. Одно нет, и цепь лопнет, оставив в итоге жирный ноль. Поэтому нужно срочно найти другое звено, дублирующее, крепящее». Она пододвинула к себе телефон. «Работает, и на том спасибо. Могли бы и порвать, воздушка. Вас Валентина Семеновна беспокоит из-за цирка. Я по поводу сегодняшнего. Муженек мой не с той ноги, видно, встал. Ха-ха, с ним это иногда бывает. Надо обсудить, разве можно рубить с плеча? Уж я его проберу. Завтра, вы позвоните, обязательно, буду ждать». Она положила трубку, порылась в сумочке, отыскивая записную книжку. Опять крутить телефонный диск, опять говорить просяще, приторно. «Да, да, лучше поздно, чем никогда. Схлестнулись, с характером муж мой. Разумеется, обо всем можно договориться. На хорошее дело не жаль». На этот раз она положила трубку бережно, будто мина. Как и минер, деловой человек ошибается один раз, иногда два, и дело лопнуло, начиная с изнова. «Я зондировала левобережцев, конкурентов Лиголана. Будем покупать защиту у тех, если условия этих неприемлемы». «Они неприемлемы», — отозвался муж. «Прошу тебя, ничего сам не делай. «Ничего», — Ли помолчал, только нижнее веко справа задергалось, забилось в такт сердцу. «Чувствительный». Валентина Семеновна громко щелкнула замочком сумочки, еще громче хлопнула дверью, но досада не проходила. Она не верила в возможность договориться с Лигаланом. «Дурачье, думают, управы на них нет, на беспредел пошли. Хлопот прибавится, но свет не без жадных людей, отбиться можно. Другое хуже, хотя Ли и смолчал, она не верила, что последнее слово осталось за ней. Не так он смолчал, не так, три параллельных аппарата на одной линии, у Лихи и у него доводили порой до зубовного скрежета, но не сегодня. Главмих смотрел на телефон в раздумье. Повторять ошибку директорши, вести разговор отсюда, где сними трубку, подслушаешь, покорнейше благодарю. Придется отлучиться в город, кстати, и дело есть, или завтра позвонить, нет, завтра появятся завтрашние дела, а это, сегодняшние, а куда мне было его деть, выбросить, Серый оправдывался, но, с дерзинкой, мол, не дави, не спужаешь, сам докажи, каков в деле, прямиком сюда, значит, президент сдержался, Карнеги прав, гнев должен быть конструктивным, всему свое время, ну да, затащил он ее, мое дело, рулить, уносить колеса, а он как захрипит, из машины девку вытолкнул и лежит, булькает. Пока я остановился, вся кровь из него и вытекла. Я думаю, сплавить москвича нужно, помыть, почистить и сплавить, там крови этой. Президент представил виденную в гараже машину и Мирона, скрюченного, с перегрызенным горлом, перегрызенным точно и аккуратно, с разорванными, зияющими пустыми просветами артериями. Никакой Склифосовский не требовался, гробовщик нужен, но Мирон и гробовщика не заслужил, а девчонка, огонь, ацетиленовый, жгучий, жалко гасить, но придется, не из-за Мирона, что Мирон, дрянь, вечная шестерка, хуже, убыток, организация не должна, не может позволить оставлять безнаказанной даже и эту никчемную смерть, иначе раздавит моментально, уже, наверное, слушок пополз, Зацерк отказался от страховки, вон и Мирона чикнули, как мышонка, завтра стоящие ребята сами уйдут, а не стоящих уличные лоточники по проспекту гонять станут в пинки. Зазвонил телефон, он поднял трубку, оборвав Серого на полуслове. Зацерк, мириться хотят, опоздали, голубки, сейчас не о деньгах забота, об организации. Лады, пообещал он, пусть понадеются, полезно. Позвал комода, машину почистить на совести отогнать Арсену, пусть сегодня же сплавит. Мирону похорон с музыкой не будет, закопать в дальних садах. Он специально вдавался даже в третьестепенные детали, куда тело уложить, в пластиковый черный мешок, на чем вести, где вырыть яму, какое дерево посадить сверху, оттягивая момент принятия настоящего решения. Комод с водилой ушли, в кресле не сиделось, рассохший паркет под ногами трещал давленными кедровыми орешками. Надо переходить в другую лигу, новый класс, прима, в особняке, ремонт по высшему разряду, шведскую мебель, набрать новых людей, умных, с упором на чистые дела, без убыточной уголовщины. Но для этого, вот парадокс, нужно пройти через большую акцию, раз и навсегда отбить охоту становиться поперек, отбить вместе с почками, любому. Так что и неплохо с Зацерком, пусть артачится, это не причина акции, повод. Опять зазвенел телефон, на этот раз стукач зацерковский, торопится стать незаменимым. Молодец, молодец, к левобережцам. Значит, хотят, под их руку, чему быть, тому и придется быть. Он позвал комода, и, когда тот расслабленно, с линцой вошел в кабинет, стегнул двумя словами, акция, сегодня, вымытость, состояние души и тела, состояние быстроприходящее, но счастливое, волосы пушистые, шелковистые, пахнут засахаренными лимонами из банки в углу буфета, за пустыми, пыльными даже на ощупь, трехлитровками, выставленными в первый ряд ради маскировки. Съедены давно те лимончики, пусто на полке, шарь, не шарь. Борис лениво слонялся по безлюдному Зацерку. Белый медведь мотал башкой, переминаясь с лапы на лапу, попугай, сиречь красная ворона, что при народе как кино 17-го года, орал дурака на неделю вперед, питон недвижно лежал под бронированным стеклом террариума, а что не лежать, чучело и есть чучело, самое удивительное, что зеваки нет-нет да и заметит, шевельнулся, санитарный вечер, по случаю праздника, юбилея, чистим, прихорашиваемся, отдыхаем, насколько возможно, жвачным дадено жвачное, хищным, хищное, зоотехник колдовал у клетки Ирбиса, совал сквозь прутья решетки то один, то другой кусок мяса на длинной палке, но зверь забился в угол и наживку не брал. Борис повернулся назад, суета неисчерпаема. «Подай, принеси, убери», а он, вымытый, имеет право. Самовар на стенках коробки смотрелся шикарно, блестящий, серебристый, порождение внеземной цивилизации. Тула, конец второго тысячелетия, завод «Штамп», клепанный в порядке конверсии из обрезков каких-то ракет очень средней дальности. Воткнешь вилку в розетку, а он как засвистит. Протяжка 1, протяжка 2, поехали. Главмех, обеими руками держа перед собой коробку, бедром прихлопнул дверцу машины. Подарок день рожденный нашей дорогой и любимой Лихе. Не буди Лиху, пока она тиха. Небось, хрусталя ждет. Баба, она и в директоршах баба. Приучена с детства, ценнее хрусталя ничего нет. Хрусталь, да ковры, да книги еще, корешок к корешку, спрессованные до распирания шкафа полированной румынской стенки Беатричи. Некрасов взошел на порожек отсека зоотехника, тому подносить подарок от верноподданного коллектива. Старейшина, рядом с ним и Лиха, дева юная. «Тук-тук», — сказал он громко. «Спит, спит старейшина, силу копит, любит вздремнуть часок, с трех до четырех, за технический час, вату в уши и на боковую. Зато потом до позднего вечера опять живчик. Сегодня особо старается, мечтает объесть неразумных корейцев. Они такие же корейцы, как зоотехник, папа римский, и такие же неразумные». Главмех пробирался по узкому проходу, самовар хоть и невелик, но мешал. «Дряхленький вагончик, доведись опять переезжать, мы все развалимся с таким подвижным фондом безо всякой беловежской пущи, ресурс трижды выработан, держится его, главмеха, кровью, потом и слезами, нервами, а нынче, по боку». Он не удержался, поскользнулся, сел звучно, смачно. Коробка ударилась о стену и упала, жалобно звякнула крышка самовара. «Жаль, не хрусталь, эх, жаль». Главмех осмотрелся. «Да», — порезвился зоотехник, обездолил бедных больных обезьянок, старец. «В тихом омуте водятся такие». Он поднял коробку, поставил на неубранный стол. «Нехай», глядя под ноги, повторение, мать дураков. Он покинул купе. «Эта станция какая?» «А с платформы говорят, это город Ленинград». «Тю-тю, Ленинград, едешь, не доедешь». На выходе на него налетел зоотехник. «Семен Семенович, я там подарочек оставил, для нашей глубоко уважаемой Валентины Семеновны. Я купил, вам всучить, то есть вручать». «Вручу», согласился покорно Долгих. «Как зверята, утром чудили, но сейчас успокаиваются. К перемене погоды, завтра грозу ждите могучую». «Радио слушали?» «Зачем радио? У меня живых барометров полон зацирк». «Забавляется старик, объел макак и забавляется». Пока главмех загонял машину под навес, Долгих оставался на пороге, не торопясь внутрь. Сегодня койка не манила, запах старой пластмассы надоел до тошноты. «Гадюшник». Он открыл купе и замер. «Это кто же? Зачем? Ах, Шкоды, Шкоды». Пол, стол, койка были усеяны золотой банановой кожурой. Брезгливо, двумя пальцами он поднял ошметок с пола и, вздыхая, побрел за помойным ведром. Ручка открывалки напоминала другую, тоже черную и гладкую. Аппарат обычно хранился за бельем в шкафу, обернутый серой холстиной. Тяжелый, налитой, и нести его приходилось осторожно, словно по ледяной дорожке, мелкими шажками и ступая на всю подошву. Крышка поднималась с негромким щелчком, и фарфоровый болванчик, потесненный с привычного места, кивал одобрительно, узкие губы расползались догадливой усмешкой. Мимо, к объекту прошел человек, и нужно было срочно сообщить туда. Что за объект и где это туда, она не знала, да и не хотела знать. «Спокойнее, служба не тяжкая, живи себе и живи, привечай путников, расспрашивай, водицы дай и спить, чего проще, а природа, а воздух, как награда, ниджисказган». Золоченые штырьки входили в гнезда земля, антенна, стрелки замирали в зеленом секторе шкалы, оставалось закрыть глаза, слушая музыку крысиного писка, рука сама порхала над ключом передатчика, куда летят радиоволны, кто их принимает, неважно, для нее это было общение с ним, слияние в крещендо морзянки, и, когда в ответ долетали скупые сигналы подтверждения, она откидывалась на стуле в изнеможении, опустошенная, бессильная, но, счастливая. Ушло, все ушло напрасно. Банка скользнула из-под руки и, вращаясь на выпуклых стеклянных боках, перекатилась к краю стола, откуда и упала, продолжая кувыркаться. Билетерша ахнула, но Лена, до последнего мига завороженно смотревшая игру солнца на стекле, мягко шагнула, наклонилась и перехватила банку у самого пола. Востро. Билетерша приняла банку и теперь уже без мечтательства, без пустых воспоминаний открыла ее, узкой десертной ложкой вычерпала майонез, обильно заливая им крошево. Салат, да, салат. Она оглядела стол. Попируем. Вдвоем с Леночкой управились, третья женщина, готовщица кормов, неделю болеет. Правда, есть еще Валентина Семеновна, директорша, да ей не с руки. Чемодан, мягкий, гладкий, худел на глазах. Ненадеванная рубаха, костюм, туфли, обернутые тончайшей бумагой, носки, все дареные, береглось до случая. Им всем тогда подобрали одежку, на каждый день и, вот как эту, на праздник. Плотник сидел у раскрытого и поставленного на койку чемодана. Разложенная одежда в крохотном купе казалась ошибкой, случайной находкой. Он пощупал подкладку костюма, чмокнул губами. Хороша она или дурна, трудно понять. Раз только видел, как мать оценивала отрез, себе брала, мяла, подносила к лицу, нюхала, также двигала губами в раздумье, пока, перебрав несколько штук, решилась, отвернулась, доставая из-за пазухи узелок с деньгами. Запах магазина помнился, навсегда остался запахом довольства, красоты. У него тоже была денежка, с шахтером, тетка дала на мороженое, но он так и не потратил ее, сберег, как сберегла отрез и мать, не пошив ни платья, ни юбки, не забыв в спешке выселения уложить его в дозволенный сундучок, и потом, в новом колхозе, иногда доставала, но уже не мяла, а легонько гладила, едва касаясь грубыми пальцами доярки, оживая от этого прикосновения, веря, что образуется когда-нибудь жизнь, она и вправду легчала, жизнь выходной обещали ввести, детей вообще от работы освободить, кабы не тот взрыв, что пожег и деревни, и поля, и тех, кто был в полях. Плотник развернул сложенную рубаху, пуговицы с трудом входили в тугие нетронутые петли, верхняя пуговица так и не прошла, оставляя ворот открытым. Пусть. Он осторожно влез в брюки. Раздобрел, раздобрел. Выдавали по мерке, с запасом даже, а сейчас. Он подтянул живот, опасливо вдохнул. Ничего. Без стука вошел Витик, электрик. Готов, стиляга с телягой, штатник. А я побрился. Он провел рукой у подбородка. Видишь, и по сей день диктую моду. Обрати внимание, сколько завтра безбородых придет в зверинец, потому как прослышат. Витик побрился. Значит, пора. Новая мода. Витик всегда впереди. За что, думаешь, меня поперли со второго курса? За стишки, за пьянки. Нет, завидовал ректор моей популярности. У самого ноги, тумбы, похипот, в век в хорошие дудочки не упаковаться, мылься, не мылься, вот и выместил досаду на бедном студенте. А я и рад, был бы сейчас учителешкой, педсоветы да генеральные торжественные линейки, дружина, равнение на знамя, знамя внести, трум-турурум. Он отдал салют и, качнувшись, успел сесть на табурет. Выпил я лишку, выпил, переборщил маленько, но праздник ведь. Ты давай собирайся быстрее, торжественный банкет через четверть часа. Опоздание приравнивается к чтению Пастернака и оскорблению царственных особ. Он тараторил неумолчно, а руки мертво лежали на коленях, лишь изредка подрагивали, и сам Витик, неверное, не чувствовал, как они отзываются на лузгу слов. Тельник, он не любил сюсюкающей до уничижительности тельняшки. Тельник, выстиранный нежным, щадящим порошком, прохладно и свежестью охватил тело. Тот еще самый тельник, готовый впитать дым и пот, много пота. Давно на новый пора менять, но жалко, память, и вроде счастливой приметы, вот и стирает сам, руками, чтобы не расползся от ветхости. Поверх чистого белья, костюмчик строитрядовца. Практично и удобно, и даже красный прямоугольничек над правым кармашком. Снайперов нет, не страшно, значка не хватает гвардейского, нельзя, запоминается. И без того видик что надо, берета не достает, ничего. Придет время и беретом. Он мельком глянулся в зеркало. Комод, комод. Сам напросился на прозвище, нанимаясь. Командир отряда, кратко, комод. Звонкая согласная, глухая, какая разница, лишь бы согласная, а ему лишь бы отряд. Пусть три человека всего, с ним три, но отряд, закаленный огнем и кровью. Почему бы то, что делали за присягу, не делать за деньги? Хорошие, большие деньги. Он надернул костюмчик. Скорее по привычке, не форма все ж, вышел к ребятам. Андрюха и Владлен из одного котелка хлебали, когда было что хлебать. Войско, вольно, скомандовал он. Орлы, парни хоть куда, хоть туда и хоть сюда. Все негромко посмеялись традиционной, привезенной оттуда шутке. УАЗик стоял наготове. Прочная машина, верная, наша. Андрюша, заводилу, скомандовал он. Президент предлагал своего, серого, пусть стажируется, но комоду серый не нужен. Может и полезно где плесень, херес без нее не выходит или сыр вонючий, но в акции плесени не место. Андрюша вел машину аккуратно, выстаивая у светофоров до зеленого, мимо торопились Вольво да Форды, глупые жигули-то старались не отставать. Дурачье, главное, не ехать быстро, главное, ехать в правильную сторону. Пара лопат погромыхивала на заднем сиденье, это, для любопытных. Едут люди, картошку попробовали раннюю, после работы собрались, мотнулись на 6 соток, копнули пару кустиков, погутарили у костерка на сухую и возвращаются назад. Сидели не тесно, напротив, но Борис отодвинул немного свой стул, отодвинул намеренно с шумом. Никто не обеспокоился, что он компашке, что ему компашка. Особенная неловкость сегодня, коллективное торжество. Сроду не любил Борис этого, от школьных огоньков до студенческих гудений. Там отговориться можно было, режим объяснения принималось, знали, с боксом у него на уровне, хотя главное было вовсе не бокс, а, не принимал он этого, пить, галдеть, пускать пьяные сопли, тем более здесь, чужой среди чужих, чужой, чужой, не сомневайся. Он отыскал взглядом Лену, хохотавшую над шуточками Витька. Борис потянулся за стаканом, полный, до краев. Витик удружил в надежде, что Борис пить не станет, стратегический резерв подготовил. Ошибся Витик, глоток за глотком проталкивал он в себя водку. А что, слабо, думали, были и мы рысаками залетными. Сразу стали вкусными килька в томате, и темная, старая картошка, и колбаса, давеча отдававшая невесть кем. Ух, водка не забирала, только кино, которое крутилось по видео, распалось на бессмысленные, несвязные эпизоды. Долгих в который раз рассказывал историю своих часов. Часы приметные, мозер одного золота на полную челюсть, но сколько можно. Июнь, а в Прибалтике июнь прохладный. Люди к нам тоже не шибко тепло относились. Средне, поначалу. Так вот, пошли мы купаться на речку. Простирнулись чуток, поплавали, а вернулся в часть, нет часов. Мне их перед строем вручали, я потом расскажу за что. Рассказывал, ну, все равно расскажу. Но после, туда, сюда, карманы вывернул, нету, обидно, вернулся без надежды, для очистки совести, на речке отыскал кустик, где раздевались, ищу, нет, все, думаю, гавкнулись мои часики, а тут рядом латыш ходит, старый, то есть он тогда мне старым казался, в войну для меня все после 30 стариками были, в этом я Чехова превзошел, который писал входит старик 40 лет, латыш и спрашивает, что, мол, ищите, молодой человек, часы, он, какие, мозер, наградные, он из кармана их достал и протягивает, берите и берегите, награды редко выпадают, я, само собой, отблагодарить его хотел, буржуазия, как раз и деньги были, но он этот гордо ответил, честность, молодой человек, в вознаграждении не нуждается, и не взял ничего, покачал головой и ушел, Борис поднялся, пробираясь к выходу, совсем незамеченный, никем. Лена по-прежнему пересмеивалась с Витьком. «У нас не будет ничего, даже царских долгов». Дурацкая фраза звучала в голове торжественно и гулко, пока он брел по двору, забирался в берлогу, устраивался на койке. «Никем». Досадно. Борис машинально нацепил наушники плеера, нажал клавишу. Странно играет, будто и не садились батарейки. И музыка, не было у него такой кассеты, Вивальди, времена года, зима. Он сорвал наушники, но музыка становилась громче, ясней, он зажимал уши, скрипки визжали форте, фортиссимо. Внезапно его вырвало, стало легче, но он никак не решался отнять от ушей ладони. УАЗик съехал с шоссе на грунтовку. Андрюша врубил оба моста, грамотно водит из отряда, лучший. Комод слегка расслабился. Все эти ауди до девятки для пижонов. Нива, куда ни шло, ему не девочек катать. Для хозяйства, дом строит, мог бы и купить, средства есть, но строит, как хочет душа, себе дом, не дядя, к осени кончит, к ноябрю, край, 7-го, осталась отделка, без проблем, комод посмотрел на часы, плюс 7 минут, запас пригодился, объехать траншею, оборвать телефонный провод, у служебного входа в ЗАЦРК они встали по графику, маскарад, скомандовал комод, Владлен сзади передал альпинистские шапочки-шлемы, мелькнуло, Неплохо бы на недельку в Домбай отрядом за счет фирмы. После акции стоит предложить, на руки, резиновые перчатки, кольчужные, антиспидовские. Береженый сам себя бережет. Не дожидаясь приказа, Владлен достал из-под сиденья сверток. Три калаша, старые, 7,62, но со складными прикладами, история, почти как 4,12. Штыки примкнуть. Они постояли у машины, вслушиваясь, вбирая в себя звуки летней ночи. В далеких панельных многоэтажках светящиеся окна складывались в странную аббревиатуру КЗВ, буквы, правда, не чертежные, со щербинами и лишними завитушками. Тронули. Здесь, в темноте, они не таились. Кого? Калитка заперта, хозяева оборонились. Выбрав место, куда не падал прожекторный луч, они приготовились. Три, четыре. И они во дворе. Заверещала поодаль птица, рыкнул зверь. Зацирк. Из вагончика побольше, шум, прямо из раскрытых окон. Короткими перебежками подтянулись к вагончику, сначала Андрюха, потом Владлен, он, замыкающий. Из окна, кабинетный баритон. Хасбулат удалой, бедна сакля твоя, и, подхваченная пьяными, со слезинкой, голосами, песня поплыла дальше. Комод проверил, правильно ли расположились ребята. Им пахать, нацепил дымчатые очки, с ночи в самый раз, и, с автоматом у живота, толкнул дверь. Разборка. Всех не тронем, только жадных. Гаркнул он, перекричав и песню, и верещавшую в углу видя двойку. Французский связный, определилась зачем-то. Рожи красные, размякшие. На столе салаты, застывшие жаркое, колбаса и водка, местная сивка-бурка. Всех не тронем, повторил он. По справедливости. Заработал, получи. Не зря им читали курс психологии. Человеку нужен самый крохотный повод остаться пассивным, с краю, в стороне. Кого угодно, лишь бы не меня. Ты, который в очках, комод показал на зоотехника, развлеки публику, включи погромче звук. А ты? Он наставил автомат на директора. На выход. Поговорить надо. Нехорошая тишина, недобрая. Комод быстро огляделся. Спокойно, все путем, просто перебрали люди, не доходит. Осоловелость, пьяная багровость сползали с лиц, сдутые холодным воздухом, ворвавшимся в дверь, но под ними проступали ни растерянность, ни страх. Поберегись. Комод хотел обойтись без стрельбы. Выводить по одному, а там уж ребята штыками в конвейер. Дело привычное. Упал опрокинутый стул, но зоотехник бежал не к телевизору, а на него, комода. Или к двери. Пропустить, но тут же резко прыгнул директор, вылетев высоко над столом, выбросив руки вперед, и палец дернулся сам, останавливая прыжок. Стрелять так стрелять. Зоотехник следом покатился по полу, а ребята ударили сзади, сообразили, гибко мыслит. Три ствола, 30 пуль в секунду, что против сделаешь. Потом перешли на короткие очереди, пули ложились кучно, экономно, ни одна не задела, видя двойку на возвышении, где по экрану мелькали кадры сумасшедшей погони, и правильно, что уцелело, видя двойка топереча наша, все теперь наши, аккуратно, аккуратно, 20 секунд, прощаясь, он прошел над разметанными телами, жалуя контрольным выстрелом в голову, а, механик, стукачок, тебе парочку, хорошему человеку не жалко, едкий дым, смешанный с морской свежестью крови, запах победы, славно, минута ровно, все назад, остался кто-то вне застолья, его счастье. Он очнулся за миг до нового приступа рвоты. Несвежая водочка, как шутил отец. Борис не стал включать лампочку. Рано поутру придется прибраться. Или сейчас, что лежать в блевотине. Стрельба, автоматическая, очередями, особенно громкая во тьме, подкосила, словно стреляли по нему. Не выпил таблетки, вот и галлюцинации. Борис попробовал испытанный способ, заткнул уши. Звук стал глуше, слабее. Непонятно. Неужели наяву? Подождав немного, он поднялся. Опять тихо. Надо бы посмотреть. Явиться на посмешище. Пьяненький заблеванный дурачок, которому мерещатся потусторонние голоса. Он нащупал рубаху, брюки. Удачно вырвало. Чисто, на пол, не на себя. Пороховой дух растекался из кают-компании по двору. Густой, почти видимый. Поначалу пришло облегчение. Не почудилось, стреляли в самом деле. Стреляли, он перебежал двор, прыгнул в вагон, наперед зная, чувствуя, что нет там живых, но склонялся к каждому телу, к каждому лицу, против воли заглядывая в стекленеющие глаза. Ничего, даже царских долгов. У машины остановились, споро отомкнули оказавшиеся не у дела штыки, сложили приклады, обернули тряпками, и под сиденье, в тайник. шапочки с перчатками, в другой. Комод уселся рядом с Андрюшей. «Трогай». У забора шевельнулось что-то, темное на темном. Кто-то из незваных на пир. Пусть живет, не гоняться же за одним. Достаточно поработали на сегодня. Пыль пробилась в кабину. Не пыль предгорий, та иная. Суши, злей. Это, жирная, маская. Андрюша включил ближний свет. Луна-то за облаками. Темно. Ночь. Время летнее, московское. Время расчетное. Андрюша насвистывал любимую темную ночь, а Владлен жадно курил беломор. Где он достает папиросины эти? К прапору, капитан, точно. Немного беспокоило, что прапорщик жил близко от зацирка, километрах в полутора, с той стороны многоэтажек, где уцелевшие кварталы частных домов держали круговую оборону против промышленного строительства. И, выехав на асфальт, ехали не спеша. За полста шагов от штабеля кирпича УАЗик остановился. Строится прапор, доходы позволяют. «Ждите», — сказал ребятам и со свертком, переданным Владленом, пошел. Челнок челноком, шмотки несет или посуду. Переулок пустой и безлюдный в этот час. В центре города еще гульба, а тут пара фонарей мигали, не решаясь разгореться в полную силу. И все. У ворот комод присмотрелся, выискивая звонок. Три коротких, длинный, короткий. «Встречай, любезная, солдата. От дома до ворот путь не близкий. Метров пять. Нет, дом в городе, для клоуна. Простор нужен, участок в соток 40, чтобы пчелы мед носили. Кто? Свои, свои». Тот узнал, приоткрыл ход к воротам. «Нормально, пришел, значит нормально». Со свертком комод переступил порог. «Идем в дом, я один». Прапорщик начал рассказывать, как отправил к теще жену с сыном, а теща внука балует, а у того аллергия, диатез на шоколад. Комод осмотрелся. «Теснотища. Чихнешь, соседу утираться придется. И наоборот. Сюда». Провел на кухню прапорщик. На окнах занавески, но прапор задернул и шторы, легкие, но непрозрачные. «Город, проверяй». Комод опустил сверток на пол. Он бежал по черной, залитой битумом дороге, идущей сквозь серое ничто в никуда. Ноги липли к мягкому, податливому покрытию, и бег слышался как беспрестанное ненасытное чавканье. Не оглядываясь, он знал, что по обеим сторонам вырастает решетка, превращая дорогу в тоннель на арену, и вот-вот по тоннелю пустит хищников, уже слышен их раздраженный нетерпеливый рык. Чем дальше, тем мягче становился асфальт, и вот он не в силах оторвать ноги от клейкой тягучей массы. Ребра решетки ушли вперед, частые один к одному прутья, почти сплошная стена, и просвет впереди исчезал, как закатное солнце. Рык приближался, чьи-то лапы шлепали по дороге, и тут он увидел в щелях решетки лицо, незнакомое, неразличимое из-за узости щелей, но с умными, любопытными глазами. «Остановите, остановите их, и выпустите меня», — закричал он. «Кого?» — ответил голос. «Меня, меня». Он выдирал ногу из прилипшей намертво кроссовки. «Здесь никого нет», — удивился голос. Лицо отпрянуло, удалилось, а за спиной накатывало тяжелое смрадное дыхание, но оно уже не было чужим, и страх оставил его. Пока прапорщик осматривал автоматы, сверяя номера, лязгая затворами, комод сидел на табуретке, рассматривая рисунок кафеля. «Неплохо, фасонисто. Кухонька удалась. Стильная мебелишка, мойка большая, один холодильник старый, ЗИЛ с ручкой-закорючкой. Зато на нем стоял керамический кувшин с двумя распустившимися тюльпанами. Японский букет. Холодильник дрогнул, включаясь, и лепесток беззвучно упал на стеленную клеенку. Потом почищу». Прапорщик вынес железо. Вход из дома прямо в гараж удобно, хотя от нужды, от тесноты это у прапора. Хозяин вернулся, долго мыл руки розовым округлым куском самого импортного мыла, струйка из крана тоненькая, с вязальную спицу. «Огороды поливают, разбор большой», — поймав взгляд комода, объяснил прапорщик. «Если это огороды, то цветы в горшках, сад. Нет, у него одних яблонь будет две дюжины, ранет, мильба, белый налив, антоновка. Впрочем, он посоветуется с садоводами. Дюжину груш, вишня, черешня, белая и красная, малина, крыжовник. Это, сад и огород, ни грамма химии, в землю, навоз, скворечники развешает. И оранжерейку, лимоны, персики. Для себя, стопорик за удачу». Прапор достал из холодильника бутыль кубанской, и еще пара лепестков опала. К утру все облетит. Пить не хотелось, но зачем обижать полезного человека? «За удачу», — согласился комод, посидел для приличия у вспотевшей бутыли. «Извини, пора». «Да-да», — прапор закивал. «Не забывай». «Не забуду». «Нет, я хочу сказать, ты так заходи, без дела, посидим, повспоминаем». Не первая у него рюмка, раз зазывает. Прапор гремел засовами уже по ту сторону ворот. Молодец, устроился. Водка умягчила комода, и прапор показался хорошим, близким. Нужный мужик. У него в части резервисты сборы проходят, студенты, интеллигенты, одним словом, партизаны. Для них достаются складов старое оружие из больших деревянных ящиков. Месяц студентики железо на себе потаскают, сдадут зачет по стрельбе, 12 патронов на 3 мишени, ближнее в рост, пулеметное гнездо, дальнее в рост, вычистят, обмажут густым консервантом, обернут промасленным пергаментом, уложат в ящики, завернут шурупы и еще на 20 лет в дальний угол поставят, до следующей переконсервации, поди сыщи сегодняшние стволы. Он дошел до УАЗика, на серой пыли под передком выглядывала темная лужица, масло подтекает, непорядок, Андрюха. Он распахнул дверцу со стороны водителя, и тот тихо вывалился наружу. «Ты чего?» Остаток хмеля заставил задать ненужный вопрос, затем хмель исчез, и комод посветил фонариком. На заднем сиденье Владлен завалился спиной вверх, и видно было, мертв. «Кто? Кто смог их? Так, не пулей, даже не ножом?» Комод отвернул крышку бензобака, марлевый бинт индивидуального пакета пропитан бензином и размотан во всю длину, один конец, в бак, чиркнул спичкой и бросился бежать, бежать изо всех сил, не оборачиваясь на взрыв. «Простите, ребята, иначе нельзя, ни одна ниточка не должна вести к нему, к фирме, к дому за городом, к саду с крыжовником». Черная тень перед ним расплылась и, когда он свернул за угол, исчезла. К остановке удачно подъезжал автобус, бег и одышка внимания не привлекли, да и не было никого на остановке. Последний автобус, он прошел в хвост, длинный, гармошкой, автобус взвизгивал в движении голодным подсвинком, бегающим где-то под днищем, тычущим пятачком туда-сюда, а, нету ничего, все съели другие. Он насмотрелся в тусклом свете горевших через раз плафонов, несколько темных пятнышек на штанине, Андрюшина кровь, машина, призрак, номера перебиты, знаки чужие, по ним на фирму не выйдешь, ведь и Мирона также кончили. Он едва сдержался, чтобы не застонать с досады, серый, водила, плесень, девчонка убила Мирона, как же, подстава это, подстава. Комод вспомнил, как на курсах им читали лекцию о спецслужбах, что-то говорили о гипертеррористах. Именно такое определение дал лысый подполковник, гипертеррористы. Для них убийство – средство запугать, посеять панику, ужас, и поэтому они убивают не так, как все. Это полковник шутил, имея в виду контингент слушателей. «Смекайте, братцы». Вот и смекнул. Значит, так, левобережцы или третья сила, неважно, хотят вытеснить с рынка фирму. Игра начинается с зацирка, надо же с чего-нибудь начать. Пообещали тем защиту. Серый сдает Мирона, предупреждает об акции, и нет Владлена с Андрюшей. Единственный шанс – срочно побеседовать с Серым, задушевно побеседовать. Он, комод, хоть и не гипертеррорист, но разговорить умеет. Жизнь научила. Рынок, вздумалось объявить остановку водителю. Когда двери автобуса начали смыкаться, он выскочил. Ничего, добраться до крыши, там посмотрим. Машин поблизости не было. Он не удержался на шаге, побежал, держась фонарей, подальше от подъездов и ворот, сознавая, что это глупее глупого, через силу нырнул в нужную арку, прислушался. Чисто. Проходным двором он вышел на соседнюю улицу. Вот и особняк, крыша. И когда в переговорнике раздался голос президента, комод поверил, что, может быть, все еще обойдется. Ночью казалось, что в особняк возвращаются старые хозяева, не те, что отсиживали часы и ягодицы на казенных стульях филиала НИИ защиты растений, а настоящие. Купец первой гильдии Самов со всеми чадами и домочадцами. Самочинно берет купчина свечу в серьезном подсвечнике, не хуже кистеня, и обходит дом, покой за покоем, проверяя, закрыты ли ставни, задвинут ли засов, спят ли дети, держа свечу чуть выше плеча, у кровати сына накинет одеяло на выпростанную ногу и перекрестит, задев оброненную книжку, поднимет и положит на место со вздохом, грамота хороша, да в толк ли идет, грамота, всяким наукам в гимназии учит, еще и сверх того на дом лопотать по-французски отдельно лягушатник приходит, а к пользе ли, не зная, что сын стариком кормиться будет наукой, масье, жене манш пасис жур. Гебензи мир битта и твас копека увдем штюкброд. К дочери купец не заходил, только прислушивался долго-долго, мала пока, пигалица, а загремит на фортепьянах, ну, и шел мимо фортепьяна, которая на его шаги отзывалась едва слышной вибрацией басовой струны, а может, мышка хвостиком задела, и оно падает, золотое яичко, долго падает, в восторге полета, безбедное детство, образование, выгодная партия, переход во дворянство, эх, деньги передать по наследству можно, сколько есть, охватку, клыки, не дано их человекам наследовать, не помогут ни строгость, ни учение, а что, что, и, обойдя каждый закуток, останавливается в сомнении купчина у шкапика, наливает из графина рюмку желудочной, рисует неприметную черточку, пьют, шельмы, опрокидывает рюмку, крякает и идет совсем уж к себе, на широкую и пустую после кончины благоверной, царствие ей небесное, кровать, где и спит в полслуха, различая сквозь сон кашель сторожа, курит, стервец, лай собаки, по скуке, дура, брешет, не на вора, но в кошмаре вдруг увидит, нет, не потерю дома, то не кошмар, всяко бывает, можно прожиться, можно и нажиться, а, то, что и могилы не будет, на костях его цирк построит, балаган увидит, вскинется, заорет дико и закрестится часто-часто, каждым крестом забывая кошмар, пока не забудет совсем, и слава Богу, сегодня шорохи были другие, близкие, тревожные, они призывали не размышлять, а действовать. Президент сидел перед экраном Аргуса, сторожевой системы, охранника отослал, лишний свидетель всегда лишний, и старался удержаться, не смотреть на часы, рано, рано еще, комод, человек надежный, сделает точно и в срок, нигде кроме, как в Лигалоне, он поддался искушению, а как не глянуть, в углу каждого экрана бегут циферки времени, 23:50, кроме времени, ничего на экране не движется, телефоны молчат, он дошел до туалета, когда прозвенел входной звонок, пришлось вернуться на пост, комод у ворот, комодина, гордость родины, он сосредоточился, пытаясь не рассмеяться, говоря по интеркому, смех вышел бы истерическим, реакция на ожидание, все нормально, кнопкой он открыл электрический замок и пошел вниз, дверь особняка запиралась и на засов, простой, ручной, невзламываемый, по пути завернул в туалет, спокойнее, спокойнее, согнал улыбку, помыл руки, тщательно вытер, затем спустился по лестнице, у двери для порядка спросил, кто, и уже собирался отодвинуть засов, как остановился, замер, по интеркому не было слышно ничего, а обязан отозваться, хоть ты комод, хоть кто, комод, требовательно позвал он, тишина, зря молчат, президент включил яркий фонарь над входом, поглядел в глазок, призматический, пулеупорный, никого, комод, теперь он расслышал, далекий скрип открытой калитки на ветру, сам ветер, пробивающийся через легкий треск интеркома и журчащий, булькающий звук, торопливо выключив интерком, словно кто-то мог пробраться через динамик, президент побежал наверх, нога скользнула на ступеньке, и он, больно ударившись коленкой, вскрикнул, но тут же поднялся и, держась за перила, продолжил путь, дверь надежная, решетки крепкие, надо было и второй этаж обрешетить, прихрамывая, он вбежал в комнату охранника, из ящика стола вытащил пистолет, свой, положенный раньше, убрал скобу предохранителя, загнал патрон в ствол, а дальше, пытаться удержать ситуацию, вернуть контроль, созвать своих, кого, он раздумывал, сзади зашелестело, зашумело, президент обернулся и увидел качнувшуюся к нему штору, тугую, упругую, всю обойму, пуля за пулей, снизу вверх, пока не оголился ствол, тогда он вставил запасную, дослал патрон и лишь затем отдернул штору, никого, просто полуночный ветер залетел в его окно, жарко, душно, ведь сам окна и раскрыл, умник, и на шевеление шторы второго окна он не отозвался, промедлил с выстрелом, а когда она отлетела, сметенная движением, стало поздно, ветер больше ничего, три. Первая за день, веришь, лейтенант достал из жесткой глянцевой коробочки сигарету, пижонски, вершковым пламенем, прикурил от зажигалки. Бросаешь, Владиславич, собеседник курил сигареты попроще, пролетарские. Нет, больше не пытаюсь, просто времени нет, ни секунды, честное слово. А в помещении, ни-ни, москвич не переносит, партнер, астматик, что ли. Они сидели в закоулке, между зданием райотдела милиции и гаражом. У коротко обрезанной железной бочки с песком, над скамейкой табличка, место для курения, не курит, поди, москвичи ходят да посвистывают, а вам разгребать, кому вершки, а нам завсегда корешки. Да, свистят и свистят по 15 часов в сутки. Лейтенант затянулся и закашлялся, как начинающий третьеклассник. 15 часов, много, много. Чего вообще москвичи налетели? У них своих дел выше Останкинской башни, каждый день по телевизору такое показывают. Похлеще наших, не объясняют. Вернее, объясняют, но врут, дело на контроле, пора дать бой преступности и все такое. Я думаю, все с экспертизы началось. Какой экспертизы? Фирму Legaland помнишь? Ну, с нее все и пошло. Там Шуникова убили, который себя еще президентом любил величать. Убили круто, но и Шуников успел ранить кого-то, следы крови нашли. Другой, не Шуниковской, ту искать не пришлось. Стали проверять, группа «Резус», а лаборатория наша руками разводит. Не могут определить, и точка. Реактивы, говорят, старые, пятые, десятые. Послали в Москву, случай серьезный, а на другой день бригада свалилась на нас. Объединили шуниковское дело с бойней в Зацирке, там и по московским меркам крови немало. Нас всех, на побегушки, прыгаем. А москвичи что? Москва есть Москва, делают умное лицо. Даже спецов из своего зоопарка вызвали, часть животных прямо в Москву увезли. Вагоны организовывать, сопровождение, все на нас. А вагоны-то, не каждого человека так возит. Пустырь у Зацирка велели оцепить, колючку поставили, роторный экскаватор пригнали, машинист, как в Чернобыле, в спецодежде. Причем тут дело? Темнят, глубоко копают, хохотнул собеседник. Куда глубже? На мне и так гора дел. Последние, два трупа на Солнечной. Это где машина сгорела, оно самое. По боку все, паши на столицу. Ошейник одним, а медали другим, протянул собеседник. Владиславич. Позвали из окна РАИД дела. Все, пошел. Умные люди в ГАИ работают, а я мир переделать хотел. Лейтенант бросил сигарету в бочку, промахнулся, наклонился, подобрал и тщательно ткнул в песок. Быстрее, Владиславич. Виктор Платонович звонит. Торопили из окна. Перезвонит, пробормотал лейтенант, но так тихо, что даже собеседник, дворник Северного райотдела милиции, ничего не расслышал, и побежал, стараясь не цеплять носками лучших туфель серый асфальт. 4. Резиновые бинты, которыми человека фиксировали к каталке, подавались неожиданно легко. Казалось, немного, и они не выдержат, лопнут, извивающееся тело окажется на свободе. Силен. Двое в белых халатах сидели перед монитором, изредка переглядываясь и вновь возвращаясь к изображению. «Убавь звук», — попросил первый. Вой, высокий, режущий, упал до терпимого. В барокамеру, скомандовал в микрофон первый, и пара санитаров подвезли спеленатого к стальному цилиндрическому саркофагу со стеклянным верхом. Съемная часть каталки скользнула вовнутрь. 0,3 атмосферы, — спросил второй. Для начала они прошли в зал. Человек в барокамере стал спокойнее спящей красавицы. Он и в самом деле спал, убаюканный разрежением воздуха. Кислородное голодание. Посмотрим. Второй потянул рычаг и манипулятором внутри барокамеры надел на голову спящего шлем. Надел сразу. Практика. Альфа-ритм, но форма зубцов мне не нравится. Зубцы, зубцы, заворчал первый. Кто клялся, что срыва не будет? Нечего на зубец валить. Еще скажи, что гроза собирается. Мы контролировали встречу. Обычный разговор. Ничего не предвещало подобной реакции. Плохо слушали. Или по-прежнему работаем вслепую, наугад, методом тыка. Первый отвернулся от барокамеры. Перевести на смесь номер 2, 40% кислорода, 60% закиси азота. Держать 8 часов. Они вернулись в кабинет. Пора пить чай. Ночь впереди. Всегда можно вернуться к старому доброму электрошоку. Второй открыл яркую коробочку. Давай инсулин предложи. Действительно, старую собаку новым трюкам не выучить. Ты это к чему? К тому. Злобных кретинов понаделали достаточно, сейчас заказ иной. И либо мы его выполним, либо идем в подсобные рабочие, если позволит. Или под твой любимый электрошок. Засвистел чайник, и, пока второй заваривал лептон, первый включил магнитофон и опять стал прослушивать запись. От старых кур, новые, я полсотни взяла, один подох. Правда, не стисни раньше твоего возвращения начнут. Ты ведь побудешь дома. Она проснулась внезапно, вдруг, от тишины. Поезд стоял, из-за плотной занавеси не пробивалось и намека света. Остальные в купе спят, а в ушах отдавалось запоздало. Гудок, сирена, что там у нынешних поездов? Она нащупала деньги. Поудобнее укрылась тонким одеялом. Капли дождя молотили по крыше, крупные, частые. Ника времени, чтоб ему в мае лить, в июне. Хотя дома, наверное, сухо, далеко. Привезет погоду с собой, если ветер попутный. Пора картошку копать, сорт поздний, богатый. Сам копать не начнет, куда одному. Ничего, коли трезвый, успеют в 3 дня выкопать, в 4, по урожаю. Только бы дождь не увязался. Вагон дернулся, подаваясь назад, а затем, втягиваясь, покатил, набирая ход, обещая стуком колес. Везу домой, теряя форму, бумажный шарик плыл по грязной воде недолгого дождевого ручья. Вымытый из-под куста, он попал в ровный, вдоль дорожки, ток воды теперь, цепляясь за бордюр, вяло кружил в собачьем вальсе. Под струями дождя шарик постепенно разворачивался, распадался на отдельные обрывки, один из которых игрой воды и ветра вынесло на край потока, и он лежал, распластанный, белее в утренних сумерках. Дождь выполоскал бумагу от земли, и явственно проступили буквы, строчки газеты объявлений, одно сохранилось почти целиком. Московский передвижной зоцирк приглашает на постоянную работу главного администратора, главного бухгалтера, главного механика по авторемонту, заведующего животными, зоотехника, агента по снабжению, ветеринарного врача, техника-электрика, плотника-столяра, газоэлектросварщика, служителей по работе с животными, можно учеников, водителей автомобилей с категории Е, обращаться в дирекцию московского зоцирка, который расположен. По краям были и другие объявления, оборванные на полуслове, заляпанные яичным желтком. Дождь надгнал, пытаясь смыть и желток, но водный поток, ширясь, вновь подхватил бумажку, донес до решетки канализационного стока и пропихнул вниз, в щель самого главного почтового ящика. Часть 6. Стражник 2. Пирожки грели сквозь сумку маленьким котенком, уснувшим на коленях, зато пакет молока, что айсберг. Славный холодильник в станционном буфете. Вагон двигался мягко, бархатно, одышливому пыхтению паровоза вторил перестук колес. Ножом Петров отрезал хвостик. Рыхлый лед выстилал пакет изнутри, но молоко от этого только выигрывало. Незастывшая часть стала гуще, жирнее. Выморозок. Пирожок теплый, духовитый, темные вишенки внутри. Бабушкин гостинец. Творожная начинка сладкая, рассыпчатая. Кресла с высокими спинками, расположенные попарно, большей частью пустовали. На весь вагон едва десяток пассажиров. Очень местная линия, шутка большой политики. Петров отхлебнул из пакета, полез за следующим пирожком. Из тамбура показалась уборщица с коробом и веником, двинулась по проходу, заметая мусор. «Бросай!» Она подставила короб поближе, жестяной, на длинной ручке. Короб совок. Он бросил. Сервис, однако. Поднятая веником пыль заставила расчихаться попутчика у противоположного окна. Уборщица успела уйти, а тот все не мог уняться, слезы безудержно катились по щекам. Аллергия, поймав взгляд Петрова, сконфузился он. «Не переношу пыль». За мутным окном в просвете сосен показалось море и, не успев наскучить, исчезло. Аллергик угомонился и, достав журнал, начал читать, теряя остатки синевы с лица. Очередной полустанок не добавил попутчиков. Тень пробежала по вагону, поезд миновал мост, скорость дилижанса, часа полтора еще трюхать, даже приятно. Петров откинул спинку сиденья, закрыл глаза, морской воздух, озон, легкая дрема не мешала следить за платформами. 29-й километр, гвардейская, яркая, 37-й километр, советская, бегущая, старая мимильская ветка, вечная колея, по крайней мере, можно будет отдохнуть, действительно. Отыскать фабрику зомби, ничего себе названица придумали, лишь на основании того, что террорист здесь поправлял здоровье, бред и чушь. Впрочем, сюда ездил не террорист, а капитан-лейтенант Чижов, удостоенный правительственной награды за действия во время аварии на подводной лодке Д-1 3 года назад. С тех пор неоднократно лечился в госпиталях флота 3-го управления Минздрава по поводу сочетанной радиационной травмы. В санаторий «Янтарь» прибыл 3 января сего года. Убыл 2 февраля, но домой, в Североморск, не вернулся. Был ли террорист действительно Чижовым, сказать, наверное, трудно. Эксперты уверяли, что да, но изменения папиллярных линий пальцев не позволяли идентифицировать объект наверняка. Даже видовая принадлежность к Homo sapiens вызывала сомнения. Ладно, будем считать, эксперты знают, что говорят. Генетический анализ плюс агентурные сведения. Проверка документов. Пограничник коснулся плеча Петрова. «Документов? Как же?» Петров подал паспорт, пропуск, путевку. Пограничник сразу поскушнел. Границу гражданин не пересекает. Что с него возьмешь? Слабо повлекло вперед. Поезд начал тормозить. Конечный пункт земли русской. Сосновка. Дальше, безостановочный 15-километровый перегон до литовской границы. Но нам туда не надо. А надо, достать баул с полки. Вместе с Петровым сошли двое. Аллергик, оправившийся от приступа совершенно и превратившийся в плакатного отпускника, в каждой руке по чемодану, и из другого вагона. Просто герой-покоритель БАМа, открытое, готовое к улыбке лицо, сам крепкий, ладный, неизработанный. Поезд ушел, растаял запах мокрого угля. Станционное строение смотрелось необитаемым, покинутым. Вокзал закрыт, все ушли в райком. Маленький такой вокзальчик, весь в цветах. Но ни цветов, ни вокзальчика не было. В лучшем случае, разваливающаяся станция. Кремовая краска в черных грибных пятнах, штукатурка отбита, растрескана. О, без 24. Попутчик бомовец указал на часы над входом, большие, круглые. «Стоят», — махнул рукой отпускник. «Вы не в санатории?» «В санатории», — подтвердил Петров. «И я», — ответил Крепыш. «Давайте знакомиться. Николай Кораблинов. Михась Гришин», — раскрылся отпускник. «Придется назваться. Чин невелик, личность неприметная. Вместе, значит, будем отдыхать», — обрадовался Михась. Они огляделись. Большой кусок фанеры с корявыми буквами. Расписание. На Калининград, 04.17.18.32. На Клайпеду, 08.15.15.50. Билеты в поезде. От станции дорожка, ни узка, ни широка. Поглядим, куда попали, подхватил баул Петров. Они вышли на простор. Асфальтовая дорога, дом, крытый черепицей, а подальше, еще два десятка домиков с высокими островерхими крышами. Север, не Сочи. Станционный поселок Сосновка. Ничего, поселочек, тихий. Михась поставил чемоданы, переводя дух. Зайдем? Придется. По обе стороны двери, вертикальные вывески. На одной красной краской выведено магазин, с аккуратно поставленным ударением на втором слоге, на второй, шоп. Шуткуют люди. Михась толкнул дверь, дзинькнул колокольчик. Культура, как в кино. Молодой проворный парень поспешил навстречу. Вы приезжие? Да, на лето. Лето отличным будет, не пожалеете. Я, как сторожил, гарантирую. Он перепархивал от лотка к лотку, поправляя нехитрый товар, полотенца, шапочки, купальники. Вещи подороже висели за барьером прилавка, в отдельном углу продовольствия. Море теплым будет, факт. Квартира нужна, комната, я тут и торговля, и справочная, и квартирное бюро, един в трех лицах. Мы в санатории, прервал его Николай. Янтарь, есть такой поблизости, санаторий. Парень перестал суетиться. Медленно, бочком вернулся за прилавок. «Значит, вы в санатории. Нам бы добраться туда». Михась подошел к карусели галстуков. «Как? Подойдет». Он глянулся в зеркало. «Пожалуй, пестроват. Автобусом санаторным доедете?» Он как раз подъехал. Продавец показал пальцем, розовым, толстым. Давно захлопнулась дверь за несостоявшимися клиентами, а он все поглядывал в окошко, дожидаясь, пока автобус тронется. Автобус неторопливо удалялся от поселка. «Дачников теперь мало», — рассказывал шофер. «Раньше так и кишели, под колеса прыгали, а сейчас без опаски можно ездить». Сильно тряхнуло. Миновали переезд. «Вообще-то, движение у нас редкое, погранзона, да еще сбор автомобильный. Воздух чище будет». Михася шоферские проблемы не интересовали. «Отдохнем. Движения на работе хватает. Я инженер-наладчик». Но путевку военкомат дал, должок за ними. Вы тоже за счет Министерства обороны? Да, Николай рассмеялся. Я журналист одной газетки. Давно получил крохотную царапину, а путевка нашла меня только сейчас. И следа той царапины нет. Петров просто вздохнул. Понимаете, как знаете. Добрались. Водитель затормозил перед воротами в каменной стене, высокой, сплошной. Раздвинулись массивные ворота, и автобус въехал внутрь. Цветники, порядком запущенные, беседки и сосны, кущи. «Доставил до точки», — сказал шофер. «Вам теперь прямо в эту дверь». Они сошли на чистую, мощенную булыжником площадь. Кузница здоровья. Три этажа лоджий, балконов, окон. Покойно. Михась держал чемоданы на весу, слегка расставив руки. Маленький бомбовоз на боевом дежурстве. Стеклянная дверь норовила стукнуть по баулу. Света, падавшего сквозь нее, не хватало на весь вестибюль. В его спланированном полумраке можно было в хоккей играть, Апилоны заменит недостающих настоящих мужчин. Место портье за невысоким деревянным барьером, судейская ложа. По мраморным плитам шестигранником шагалась красиво и торжественно, как в московском метро ранних 60-х. И девушка за барьером, красотка, так и просится в голубую униформу. Она быстро рассортировала документы. Ужин через полтора часа. Второй этаж вас устроит. Она подала 3 ключа. Медицинский осмотр утром. До завтрака вас пригласят. При острой необходимости врача можно вызвать по внутреннему телефону 03. Она улыбнулась, отметая саму вероятность такого вызова. Приятного отдыха. Лифт поднял на следующий этаж. Последние метры самые трудные. Михась взялся за ручки чемоданов. Тяжелее трасса от раза, сил нет. Коридор безлюдный, ковровая дорожка средней утоптанности. Вот и дома. Николай первым добрался до заветной двери, номер 212. 206, Михася, а свой, 203, оказался на отшибе. Петров попробовал ключ. Сезам, а сезам. Не санаторная палата, скорее, номер гостиницы. Низкая кровать, между прочим двуспальная, письменный стол с красным телефоном, вращающееся кресло, шкаф-стенка, под ногами, синий ковровый настил. Настоящих больных, похоже, не ждут. Санэпидрежим не позволит. Привезенная с собой затерялась на полках шкафа. Он распахнул дверь на балкон. Моря не видно, лишь сосны и дюны. А с третьего этажа – рай. Раек. На часах – 5. Время смыть дорожную пыль. В ванной ждала большая махровая простыня, согретая трубой отопления, блестящая и горячей. Пахнет дезодорантом антоновские яблоки и чуть-чуть дезинфекцией. И ванна, полномерная, 2.05, как в лучших домах. Вода из рассекателя упругая, колючая. Короткая водная процедура, пустяк, а из зеркала смотрит человек отдыхающий. Люба, деликатно затренькал телефон. Милый голос из трубки звал ужинать. Магнитная запись, лучше бы горном. Бери ложку, бери бак. Ужинать всегда хорошо. Мужчина должен питаться мясом. Лошади едят овес и сено. Шаг влево, шаг вправо, побег. Дежурная красавица внизу подсказала. Столовая в соседнем корпусе. Можно по галерее пройти, особенно в дождь, а можно по желтой дорожке. Просторная столовая, высокая, потолки в розетках, люстры. Другая девушка у входа в зал, свободный до гулкости. Вы прибыли сегодня? Пожалуйста, ваш столик у окна. Не столик, но стол, круглый, большой, есть разгуляться где на воле. Вечер добрый, как разместились? Михась определенно играл в дитька на отдыхе, расшитая на украинский манер рубаха. Через плечо, фотоаппарат, старенький фет, терпимо. А вы, замечательно устроился. Он отодвинул стул. Эй, Николай, сюда. Международные комментаторы за круглым столом. Николай подсел рядышком. Для начала официантка принесла салат. Не густо тут нашего брата. Михась подцепил вилкой луковый кружок. Харьковская цибуля, верно знаю. Петров посчитал. 15 едоков, вместе с нами. Николай сидел к залу спиной и пересчитывать не стал. Путевки дороги, за свои не разъездишься, дешевле в Болгарию или Турцию. Любое дело в убыток обратить можно, согласился Михась. Петров нанизал на зубец горошину. Банальная беседа курортников, гимнастика языка для улучшения пищеварения. За соседним столиком разговор тоже бодрый, а далее, позатухающий. Люди кушают, питаются. Когда солнце сядет, Михась посмотрел вверх. Солнечные лучи дробились о хрусталь тяжелых люстр. С благословенных времен висят. Поздно. Север, июнь. Следующим заходом поданы были половина курицы, не цыпленка, картофель фри, кетчуп и бутылка мартовского пива со вчерашней датой на этикетке. Каждому. Мне нравится. Михась общипнул кус белого мяса. Это моя диета. Пена стойко держалась в высоких стаканах. Я поначалу сомневался, ехать ли. Дел много, оставить ни на кого. А потом решился. Михась размахивал костью, как дирижерской палочкой. Может, до могилы отдохнуть больше не придется.